Чем вы лучше конкурента? Допустим, что потенциальный клиент уже знает, ему нужен товар или услуга, которые вы продаете. Но есть ли у него причина купить именно у вас, если уйма фирм предлагает то же или почти то же самое? Если вы в своей рекламе не дали ответа на вопрос, почему мне стоит сделать покупку именно у вас, не удивляйтесь, если покупатель предпочтет конкурента. Для того, чтобы ваше предложение оказалось наиболее привлекательным, и клиент выбрал его среди множества объявлений конкурентов, это предложение должно чем-то отличаться от всех прочих. Оно должно быть уникальным. Причем эта уникальность должна быть положительной, привлекательной для потенциальных клиентов. В маркетинге это называется USP, или по-русски УТП – уникальное торговое предложение. УТП нужно не только для рекламных текстов. Его должны знать все ваши продавцы, торговые агенты, менеджеры и прочие работники, общающиеся с потенциальными клиентами. Тогда вопросы вроде «почему стоит покупать именно у вас» или «а чем вы лучше конкурентов» не застанут вас врасплох. Иногда УТП фирмы или товара очевидно. Например, до того, как появились цифровые камеры, Polaroid был единственным фотоаппаратом, позволяющим получить готовый снимок тут же на месте. Но зачастую свое УТП приходится поискать. Как же его найти? В этом может помочь список клиентских выгод. Составьте такой список, если вы до сих пор этого не сделали. И для каждого пункта проверьте, сможет ли клиент получить ту же выгоду, сделав покупку у вашего конкурента. Если нет, возможно, это и будет ваше уникальное торговое предложение. Но список стоит пройти до конца, вдруг найдется более привлекательное для клиентов отличие. Если нет единственной уникальной выгоды, проверьте, не является ли уникальным какое-то сочетание выгод. Например, есть конкуренты, которые могут продать тот же товар, и есть конкуренты, которые работают быстрее вас. Однако ни у кого из конкурентов нельзя получить именно этот товар быстрее, чем у вас. Если же конкуренты не дремлют, и их товар или услуга дают клиенту все те же выгоды, подумайте, в чем вы можете превосходить их. Какую из этих выгод вы обеспечиваете в большей степени, нежели конкурент? Может быть, вы существенно превосходите своих конкурентов в опыте или в компетентности? Или же вы специализируетесь именно на этом товаре или услуге, а для конкурента это всего лишь одна из многих позиций прейскуранта? Быть может, вы имеете какие-то награды или являетесь лауреатом премий в этой области, обладателем каких-то престижных дипломов или сертификатов. Может быть, ваш товар обладает какими-то особыми свойствами, включает уникальные компоненты или ингредиенты, произведен в каком-то экзотическом месте, изготовлен по необычной технологии. Если вы можете найти несколько отличий от конкурентов, стоит выбрать на роль своего УТП какое-то одно из них. Какое именно, зависит от трех параметров. Во-первых, чем важнее это отличие для покупателя, тем большую клиентскую выгоду оно дает, тем лучше оно подходит на эту роль. Во-вторых, лучше подойдет то отличие, которое понятнее для потенциальных клиентов, которые не нужно объяснять вообще или можно объяснить в двух словах. И в-третьих, чем сложнее конкурентам скопировать это отличие, тем дольше оно может прослужить вам в качестве уникального предложения. Кроме того, уникальность можно поискать не в самом товаре или услуге, а в том, как клиент приобретает их, в условиях продажи и после продажного обслуживания. Тогда в качестве УТП могут выступить удобное расположение магазина или офиса, обслуживание клиента на дому, богатый ассортимент, необычные часы работы, срочность обслуживания, возможность покупки в кредит, доставка товара на дом или в офис, высокая квалификация персонала, атмосфера в торговом зале и тому подобное. Если какой-то из этих параметров выделяет вас на фоне конкурентов, можно сделать его своим уникальным предложением.